Маруся. Девочка, с которой постоянно что-то случается. В предыдущей книге. В августе 2020 года 14-летняя школьница Маруся Гумилева возвращается из Сочи в Москву. Неприятности начинаются уже в аэропорту. Она видит странного прозрачного человека, который, кажется, преследует девочку. Внезапно выясняется, что ее идентификационный жетон и все платежные карточки заблокированы. У Маруси начинается паническая атака, и в довершении всего за ней гонится служба безопасности. Девочку обвиняют в убийстве фармацевта, отказавшегося продать ей пластырь стоп-адреналин. Только вмешательство отца, влиятельного бизнесмена и дипломата Андрея Гумилева, вызволяют Марусю из тюремной камеры. На выходе девочка находит в своем рюкзаке непонятный предмет – холодную металлическую ящерку. Дома обнаруживается еще один сюрприз. Марусю приглашают пройти практику в научном лагере в Нижнем Новгороде. По дороге в Зеленый город Маруся попадает в аварию, благодаря чему знакомится с красавчиком Ильей, в которого влюбляется с первого взгляда. Оказывается, что Илья и его друзья, наивный нос и злая Алиса, тоже учатся в Зеленом городе. Профессор Степан Бунин, руководитель научного лагеря, посвящает Марусю в тайну инопланетных предметов. Ящерка, подброшенная девочкой в аэропорту, оказывается мистическим артефактом, дарующим бессмертие. Выясняется, что на Земле существует не один десяток таких предметов, и каждый из них наделяет своего хозяина сверхъестественными способностями – исцелять, телепортироваться, убеждать, ломать кости, видеть будущее, менять свою внешность и так далее. Владельцы предметов имеют одну отличительную особенность. После обретения артефакта их глаза приобретают разный цвет. В том, что ящерка не даст ей погибнуть, Маруся убеждается, когда во время взрыва ее протыкает стальная арматура, но девочка остается живой и невредимой. За Марусиной ящеркой внезапно начинается погоня. Охотники за предметами проникают в лагерь, и девочке с ее новыми друзьями приходится бежать в Китай на клипере 20. Но спрятаться в Шанхае не получается. Ее похищает китаец Чен с разноцветными глазами и отвозит в свой загадочный дом. Чен убежден, что в крови Маруси находится аномальный ген, дающий сверхъестественные способности. Китаец пытается перекачать кровь девочки себе, но происходит что-то странное. Марусина кровь едва не убивает Чена. Пока помощницы китайца пытаются его спасти, девочка сбегает из его дома, прихватив с собой ящерку и морского конька. Артефакт Чена, дающий возможность причинять человеку вред на расстоянии. Следующая встреча проливает свет на произошедшее. Известный целитель Нестор, спасающий людей с помощью металлического скарабея, рассказывает девочке, что она – потомок загадочных прозрачных существ. Целитель обманом получает и ящерку, и конька, и убеждает Марусю, что профессор Бунин предал ее и добровольно отдал в руки Чена. Тем временем неприятности продолжаются. Степан Бунин таинственно исчезает. Маруся, не зная, кому верить, вместе с носом решает найти профессора. Для этого она выходит на связь с японцем Юки, хозяином предмета «Змея», позволяющего телепортироваться в любую точку земного шара. Он соглашается помочь ей раздобыть предмет «Орел», дар убеждения, в обмен на другой предмет – «Ворона». Дар видеть любую точку на Земле. В немецком городе Нюрнберг, в доме покойного учителя географии, Маруся находит фигурку «Ворона», затем обманывает Юки и становится обладательницей целой коллекции мистических предметов. С их помощью она узнает, что Бунин находится в плену у Нестора. Марусе удается спасти его, но целитель предупреждает девочку. Она должна держаться от профессора подальше, потому что он совсем не тот человек, за кого себя выдает. Маруся игнорирует предостережение, считая профессора своим настоящим другом. Она встречается с Буниным и отдает ему орла, ворона и змейку. Но у нее в руках остается ящерка. Не зная о том, что этот предмет все еще у Маруси, профессор Бунин отдает ей приказ. «Ты должна убить своего отца». Мамьефа. Нет в жизни ничего слаще утреннего сна. Бедные люди-жаворонки, ранние пташки, встающие с первыми лучами солнца, они никогда этого не узнают. Их судьба — вечный ранний подъем. В 9 вечера они уже клюют носом, а в полночь жаворонков можно разрисовывать зубной пастой, они все равно не проснутся, фотографировать и рассылать фотки всем знакомым. Маруся с подружками так и делала, когда ездила позапрошлым летом в лагерь на море. Беднягам-жаворонкам не суждено понять, какое это чудо — ночь. Иное дело, если тебе повезло родиться совой. Тогда ночь — самое веселое время. Ночью можно творить всякие безумные вещи, отрываться по полной, быть такой, какой хочешь. Темнота все покроет. А если вместо этого лечь спать, то тебе будут сниться всякие гадости и ужасы. Ночной сон — это не отдых, а мучение. И только с наступлением утра человек-сова засыпает по-настоящему, крепко и расслабленно. Засыпает, чтобы проснуться к обеду отдохнувшим и бодрым. Маруся была совой. Настоящей. Она только что проснулась и теперь лежала в постели с закрытыми глазами. «Вот такой режим мне подходит», — подумала девочка, потягиваясь. Наконец-то выспалась. Маруся не спешила открывать глаза, хотя, судя по ощущениям, давно уже наступил день. В ее комнате пахло вкусно цветами и дразняще жульеном. густым таким жульенчиком с белыми грибами, луком и сметаной. Точно наяву она представила себе дымящуюся кастрюльку, укрытую поджаристой сырной крышечкой, корочкой. Мысленно улыбнувшись, «Жульен, это хорошо, сейчас встану и съем, а вообще я бы смогла сейчас съесть слона или, правильно говорить, быка, да какая разница, слопаю и того, и другого». Маруся еще раз с хрустом, что называется, от души потянулась. Несмотря на страшный голод, вставать все же не хотелось. Хотелось еще несколько минут спокойно полежать, поваляться, неспешно подумать обо всем. Что случилось вчера? Из глубин памяти пузырями всплывали воспоминания. Она провернула комбинацию с предметами. Вновь пережив заново все перипетии спасения Бунина, мысленно еще раз поговорив с Нестором, Маруся вдруг поняла, что вспомнила явно не все. Потом, вечером, случилось еще что-то. Об этом говорили ноющие мышцы ног, зудящая кожа, неприятный кислый привкус во рту. Такое бывает после панической атаки и физических нагрузок. Так что все-таки произошло с ней вчера? Пришлось сделать усилие, заставить себя вспомнить. И она вспомнила. Вспомнила все. И страшные багровые буквы «Убить», и поцелуй Алисы, и коммуникатор, работающий только на прием, и дремучий лес, и медведя на тропе, и безумный марафон через буреломную чащу, и избушку, и горящие желтым огнем глаза. А может быть, все это просто сон? Ну, конечно, мне все это приснилось. Ночной кошмар. Маруся облегченно улыбнулась и тут же скривилась от боли. Сухая кожа обветренных губ треснула. Но если все было сном, то что у меня с губами? Выходит, кое-что все же произошло наяву. И если это так, тогда я не дома. Но где? Где? Молния сверкнула в голове девочки. Она резко села на кровати, открыла глаза и тут же сощурилась от яркого солнечного света. Солнце било сквозь грязноватые стекла небольшого окна. Его лучи падали на перепачканный рюкзак, лежащий на полу. Из кармашка на клапане торчал уголок помятой фотографии. Рядом валялись заляпанные желтой глиной резиновые сапоги. «Значит, не сон. Все произошло на самом деле. Все, и в том числе желтые кошачьи глаза и низкий голос «Жифу тут!» «Мамочки!» — тоскливо прошептала Маруся, опуская ноги на пол. К глазам подступили слезы, но плакать сейчас было никак нельзя. Надо было действовать. Быстро. Очень быстро. Кое-как проморгавшись, девочка вытащила коммуникатор. Он по-прежнему работал только на прием. Выставленный Алисой или носом таймер обратного отсчета показывал, что с момента, как Марусю забросили в эти дебри, прошло 9 часов. 9. «Зато я выспалась», — мрачно пробурчала она, оглядываясь. Примерно так Маруся в детстве представляла себе дом Бабы-Яги. Потемневшие бревенчатые стены, низкий закопченный потолок, по углам паутина, деревянная кровать, на которой она спала. Напротив большая лежанка, заваленная сухим сеном. Всюду развешаны пучки трав, какие-то изогнутые ветки, тщательно ошкуренные корни. Из щелей в бревнах торчат птичьи перья. На глаза Маруси попались пучки рыжей шерсти, валяющиеся на полу. Посреди избушки стоял стол. Старый рассохшийся письменный стол, некогда покрытый лаком, а сейчас просто обшарпанный. На нем Маруся увидела небольшой микроскоп, обвязанный красными ленточками, охотничий нож с обломанным лезвием, наполовину обработанную коряжку, треснувший бинокль и пистолет. Старинный большой черный пистолет с коричневыми накладками на рукояти. Несколько приободрившись, вещи на столе явно принадлежали человеку, причем человеку, который спокойно оставил здесь оружие, а значит, не считает Марусю ни врагом, ни своей пленницей. Она поднялась на ноги. Ноги болели. Вернулся голод. Девочка вспомнила про запах жульена, завертела головой. У дальней стены, возле двери, обнаружился очаг, сложенный из камней. Куча поленьев подаль, а над очагом подвешенный на крюке котел, закрытый крышкой. Маруся едва не бросилась к нему босиком, но сумела взять себя в руки и натянула сапоги. Пол в избушке был жутко грязным. Обувшись, она поспешила к котлу. Черный от сажи бок посудины был ощутимо теплым. Подняв крышку, Маруся заглянула внутрь. Грибной суп. Точнее, если приглядеться, грибные щи. Или не щи. Помимо грибов, в похлебке плавали какие-то вареные листья, коренья, цветы, стебли, несколько угодивших в котел комаров и паук со скрюченными лапками. Наклонившись, девочка со все возрастающим сомнением рассмотрела густое варево. Пахло оно аппетитно, но запахом сыт не будешь. Пробовать эту гадость решительно не хотелось. Или хотелось, но только с закрытыми глазами. «Я ничего не ела уже, да уже не помню, сколько часов», — мысленно уговаривала себя Маруся, осматриваясь в поисках ложки. «Если тут живут люди, а судя по биноклю и пистолету они тут живут, то и еда эта для людей подходит. Значит, есть можно и нужно». «Черт! Да где у них тут ложки?» Ее взгляд упал на огромный деревянный черпак, висевший на ржавом гвозде неподалеку от очага. «Сойдет», — решила Маруся, сняла черпак со стены и сунула его в котел. Первым делом она выловила и отбросила в сторону несчастного вареного паука. Вторым зачерпнула варево, зажмурилась и попробовала. Сказать, что это было вкусно, значит не сказать ничего. Похлебка оказалась просто божественной. Куда там до нее вожделенному еще 5 минут назад жульену? Открыв глаза, Маруся оглядела котел. В него помещается 10 литров. «Как бы не лопнуть», — произнесла вслух девочка. И принялась за еду. Конечно, у нее не хватило сил уничтожить даже 1/4 густой похлебки. Прикрыв котел крышкой, Маруся, не глядя, повесила черпак на старое место и на заплетающихся от сытости ногах побрела к двери. Снова захотелось спать. Да и умыться, в общем, тоже было бы неплохо. У самой двери, на стене, девочка заметила старый выцветший плакат, прикрепленный к бревнам ржавыми кнопками. С плаката на нее грустными глазами смотрела суровая женщина в красной косынке. Женщина прижимала палец к губам. Ниже шли некогда красные, а сейчас еле различимые буквы. «Не болтай». В верхнем левом углу плаката обнаружилось странное, дикое в своей непонятности стихотворение. «Будь начеку, в такие дни подслушивают стены. Недалеко от болтовни и сплетни до измены». «Ерунда какая-то», — рассматривая плакат, решила Маруся. Автор решил приколоться, а прикола-то и не получилось. Подслушивают стены. Хм, надо же. Маруся вновь посмотрела на плакат и увидела еще одну надпись, сделанную простым карандашом, которая шла по краю плаката. Рассмотреть ее в полумраке, царившем в этом углу избушки, было сложно. Маруся сходила к рюкзаку, вытащила фонарик и посветила. «Муся, не верь никому и ничему», — вслух прочитала она. В конце послания стоял фирменный папин росчерк, переплетенные буквы А и Г. Сомнений не было. Надпись сделал Андрей Гумилев. И сделал, судя по всему, недавно. «Не верь никому и ничему», – задумчиво повторила девочка и посмотрела в глаза плакатной женщины. Пистолет оказался очень тяжелым. Как стрелять из него, Маруся не знала. Вернее, она видела в кино и компьютерных играх, что нужно направить ствол на врага и нажать курок. Маруся несколько раз глубоко вдохнула. «Ну, не убью, так напугаю», — решила она и, сжав в руках пистолет, пнула входную дверь. Та не шелохнулась. Маруся нажала плечом. Заперто. Папа был прав. Кругом враги. Никому верить нельзя. «Сволочи!» — прошипела она и бросилась к окну. Ржавая защелка никак не хотела открываться. Пришлось воспользоваться обломком ножа и рукояткой пистолета. Но справиться с защелкой было лишь половиной дела. Разбухшие рамы держались мертво и поддались только после нескольких ударов тяжелого полена. Посасывая ушибленный палец, Маруся распахнула окно, выкинула наружу рюкзак и, согнувшись, выбралась на свободу. Лес встретил птичьими голосами, шумом лиственниц, терпкими запахами увядающих трав. Прижимаясь к обросшей мхом стене, девочка обогнула избушку, держа пистолет наготове. Никого, никаких следов желтоглазого обитателя избушки. Только на маленьком, похожем на могилку, холмике торчал покосившийся деревянный столб с прибитой ржавым гвоздем растрескавшейся табличкой. На табличке можно было прочесть расплывшуюся от дождей непонятную надпись. «Бараки ада». План действий Маруси был, как обычно, прост. Вернуться на то место, где она вчера повстречалась с медведем, найти тропу и двигаться по ней. И чтобы притворить этот план в жизнь, требовалась самая малость — вспомнить, откуда она пришла к странной избушке. «Так, вроде бы я падала», — шепотом рассуждала Маруся, тревожно озираясь. «Раз падала, значит, там была горка. Склон. Точно, вот он». Девочка сделала шаг, другой, и застыла, как вкопанная. Застыла, потому что увидела, как ветви кустов на другой стороне прогалины раздвинулись, и из зарослей появилось такое кошмарное существо, какое не могло привидеться ей даже в самых жутких фантазиях. Это был высоченный монстр, весь покрытый густой и длинной рыжей шерстью. Он двигался на задних лапах, как человек, но при ходьбе помогал себе невероятно длинными руками. Руки эти, даже у локтей в обхвате, запросто могли посоперничать с Марусиной талией. Широкие плечи, которым позавидовал бы и чемпион мира по тяжелой атлетике, короткая толстая шея и маленькая лысоватая голова тыковкой, украшенная большими ушами. Толстый сплюснутый нос, узкий лоб, лохматые брови, густая борода. Заросшего диким волосом лица или морды на Марусю пристально смотрели желтые глаза. Те самые, ночные, с вертикальным зрачком. Бежать поздно. Существо приближалось, приглушенно рыча. «Стой!» — в ужасе закричала девочка, поднимая пистолет. «Не подходи! Я стрелять буду!» Сердце заколотилось, в ушах зашумело. «Адреналин! Опять проклятый адреналин!» «Нет, не смей», — приказала себе Маруся. «Если каждый раз так поддаваться панике, то не выжить и папу не спасти». Лохматое существо между тем остановилось. Сбросило с плеч плетеный из веток короб. Открыв огромную губастую пасть, оно издало какие-то звуки, но до Маруси вновь долетел лишь звериный рык. «Уходи!» — снова закричала она. «Пошел вон, урод волосатый! Учти! Я выстрелю!» и, задрав ствол пистолета в небо, Маруся надавила указательными пальцами обеих рук на спусковой крючок. Та-дах! Выстрел оказался не таким громким, как ожидала девочка. Стреляная гильза улетела в траву, кисло запахло порохом. Отдача была очень сильной. Маруся едва не выронила пистолет. Вопреки ее ожиданиям, звук выстрела вовсе не напугал чудовище. Оно снова что-то прорычало и спокойно двинулось к девочке, требовательно протягивая могучую лапу. «Я должна его убить!» Маруся почувствовала, как у нее холодеют руки. «Иначе он убьет меня!» Прицелившись в гиганта, она на всякий случай крикнула: «Ты сам напросился! Стреляю!» И нажала на спуск. Пистолет сухо щелкнул. Осечка. Маруся снова нажала, потом еще и еще раз. Результат тот же. Щелк, щелк, щелк. Пока она безуспешно пыталась выстрелить, косматый великан приблизился вплотную. Он вытянул лапу и осторожно, двумя пальцами, выдернул из рук Маруси пистолет. «Патрон больше нету!» — виновато прогудел низкий голос. «Уф, твоя последний патрон стрелять! Зафем? Твоя человека! Уф, я люблю человеков! Хорошо, нравится!» «Говорящий монстр!» У Маруси подкосились ноги, и она неловко присела на траву. Он оказался не только говорящим, но и вполне разумным. По крайней мере, Маруся знала немало человеков, как называл хозяин избушки людей, соображающих гораздо хуже, чем он. И еще гигант не собирался ни убивать, ни обижать Марусю, а совсем наоборот, хотел ей помочь. Он так и сказал: «Уф, твоя медведь видеть, твоя бояться, твоя ходить, медведь пугать, моя тайга главный, твоя гость, уф, моя помогать гость, хорошо, нравится. А ты кто?» — просипела Маруся, приходя в себя. «Как тебя зовут?» «Моя!» — прогудел великан, ударив себя чудовищным кулаком в волосатую грудь. «Здесь живу давно!» «Моя? Это не имя!» — покачала головой Маруся. Страх куда-то испарился. Она расслабилась, улыбнулась, про себя отметив, что от хозяина избушки, в отличие от вчерашнего медведя, не пахнет зверем. Да и вообще ничем не пахнет. Так, двухметровый рыжий чебурашка. Нервно хихикнув, Маруся продолжила задавать вопросы. «Как тебя называют?» «Моя называют...» Удивился гигант, помогая девочке встать на ноги. «Уф, уф, мам Ефа говорил Рыфык, уф». «Что за имя такое, Рыжик?» — удивилась Маруся. «Я буду называть тебя Уф». «Уф!» — существо наморщило и без того узкий лоб. «Уф! Мофна! Твоя все мофна! Твоя человека! Моя любит человека! Хорошо! Нравится!» «Вот и славненько!» — обрадовалась Маруся. «Но ты не сказал, кто ты? Снежный человек?» «Не-е-е-е!» Гигант отрицательно замотал головой с такой силой, что у него затряслись губы. «Моя куфать хочет, твоя дом ходить нравится, хорошо!» «Хорошо!» — кивнула Маруся. Пойдем куфать, потом гафарить. Нравится? Пошли, согласилась Маруся. Несмотря на то, что в голове накрепко засела «Муся, не верь никому», рыжий великан не казался опасным. Когда они приблизились к двери, Уф согнулся, толкнул ее и протиснулся в избушку. Маруся вспомнила, как некоторое время назад она пыталась выбраться наружу, и ей стало смешно и стыдно одновременно. Дверь не была заперта, просто открывалась вовнутрь. Котел с похлебкой Уф опустошил за несколько минут. Потом он уселся на свое ложе по пояс, утонув в душистом сене, и довольно прогудел. «Уф, куфать хорошо, нравится. Плохо, моя курифа нету». «Курифа?» — не поняла Маруся. «А, курева! Беломорканал!» Она сунула руку в рюкзак, нашарила коробку, ногтем поддела край картона, вскрыла. Внутри оказались бумажные, наполовину пустые трубочки с табаком. Вытащив одну, Маруся протянула ее гиганту. Тот обрадованно вскочил, бережно взял трубочку, вставил в рот. «Курифо, папирофа, твоя добрый!» «Меня зовут Маруся», — спохватилась девочка. «Маруся», — раздельно произнес Уф, словно бы пробуя имя на вкус. «Хорошо, нравится». И тут же засуетился, шаря лапищей под лежанкой. «Огонь! Моя надо огонь!» Он выгреб несколько грязных сухих палочек. Усевшись прямо на пол, по обезьяне зажал ногами расколотое вдоль полежка, вставил в выемку круглую палочку и принялся быстро-быстро крутить ее между ладоней. «Так добывали огонь древние люди», — вспомнила Маруся кадры из какого-то учебного ролика. «Бедный, бедный, как он живет здесь, у него даже спичек нету». Цилиндрик вечной зажигалки нашелся в кармашке рюкзака. «Уф, на, возьми, это подарок». «Подарок?» Потому как гигант произнес это слово, Маруся поняла, что оно ему не знакомо. «Маруся дает подарок?» «Да, вот, смотри». Зажигалка пискнула, над ней взметнулся короткий язычок синеватого пламени. Уф испуганно сморщил рот, отшатнулся в сторону, едва не перевернув стол. «Огонь! Уф! Уф! Твоя, хозяин, огонь! Уф!» «Да не бойся ты!» — ободряюще улыбнулась Маруся. «Возьми, попробуй сам, вот так, пальцем на эту кнопку». Когда Уф прикурил, затянулся и выпустил к потолку облачко сизого дыма, Маруся спросила: «А почему у тебя дверь такая странная? Вовнутрь открывается». Волосатый гигант удивленно посмотрел на нее. «Медведь ходит, лапой гребет, вот так». И он показал своей огромной ручищей, как медведь тянет дверь к себе. «А так», — Маруся изобразила толкающее движение. «Не, медведь так не мофет. Уф, он большой, но глупый. Я умный, я тайга главный. Уф!» «Ты обещал рассказать, кто ты такой». Блаженно улыбающийся гигант сузил глаза. «Уф, да, моя гафарить, моя йоху. Так моя называли человеки». «Йоху? А кто это? Вас много?» «Моя не знать. Моя всегда один». Уф нахмурился. Маруся прикусила губу. Кажется, она затронула тему, не очень приятную для хозяина избушки. «Бедненький, ты как Робинзон Крузо, только без попугая. А где люди, о которых ты говоришь?» «Там», — махнул лапищей Уф. под горой. Хорошие человеки, ученые. Учить моя говорить на фаш язык. Давать много вкусной еда. Уф. Хозяин избушки докурил, кинул окурок в очаг. Маруся терпеливо ждала. Она знала, иногда нужно не задавать вопросы, а просто сидеть и смотреть. И тогда человек сам все расскажет. Уф не был человеком, но оказалось, что этот нехитрый прием работает и с Йоху. Давно было. Уф, уф. Снег падал 10 и еще 2 раза. Моя был маленький, вот такой. И Уф показал рукой от пола, получилось 60 сантиметров. Моя сидел тайга, уф. Моя плакал, уф. Прифол человеки, мамьефа прифол. Добрый мамьефа, хороший мамьефа, уф. Моя взял, унес в дом под гора. Вкусный еда дофал, говорить учил. Провода на голова ставил. Провода? Зачем? Не удержалась Маруся. Уф поднял вверх кривой толстый палец, со значением произнес. Опыт делать. Мамьефа опыт делать. Мамьефа ученый. Очень хороший. Нравится. Уф. Он указал на украшенный ленточками микроскоп, облизнулся и тихо добавил. Это прибор мамьефа. Уф. А где сейчас этот ученый мамьеф? И что за дом под горой? Как Маруся ни старалась, любопытство в ее душе все же взяло верх. «Твоя много говорить!» — неодобрительно проворчал Уф. «Нехорошо! Твоя слушать, моя говорить!» «Все-все-все, молчу!» — для наглядности Маруся зажала себе руками рот. Гигант хмыкнул, помолчал и продолжил свой рассказ. «Ученый был много! Ученый смотреть мясоглотов! Уф!» Не глазами, в окно, уф. Мамьефа тоже смотреть. Мясоглоты далеко, в окно смотреть близко. Моя смотреть, уф, мясоглоты плохо, не нравится. Моя мясо не кушать, моя зверь не убивать, моя. Он сделал паузу и с благоговением произнес по слогам. Вегетарианец, уф. Мясоглоты всех убивать. Мясоглоты плохо, не нравится, уф. Уф почти кричал, потрясая ручищами. Маруся ничего не понимала. Кто такие мясоглоты? Кого они убивали? О чем пытается рассказать ей Йоху? Мамьефа говорить. Моя идет к мясоглотам. Моя любить мясоглотов. Мамьефа ушел. Моя плакать. Моя любить мамьефа. Мамьефа любить мясоглотов. Нехорошо. Уф, уф. Не нравится. Опустив плечи, гигант отвернулся к стене. Шмыгнул. Маруся достала из коробки еще одну трубочку с табаком, протянула Йоху. «На, возьми, не переживай. Так бывает. Ты кого-то любишь, а он любит другого». Уф повернул к девочке волосатое лицо, попытался улыбнуться. «Твоя добрый. Курифа дафать. Уф, твоя не понимать. Мамьефа ученый. Мамьефа ходить к мясоглотам. Так надо делать опыт. Уф, моя остаться. Моя плакать. Уф». «Да что это за мамьеф такой?» — подумала Маруся. «Сначала приручил этого великана, а потом бросил и ушел к каким-то мясоглотам. Ну и названица. Аж мороз по коже». «А другие ученые, с ними что случилось?» «Другой ученый сидеть под горой, уф, опыт, смотреть, пифать, работать? Уф! Моя совсем один. Мамьефа нет. Нехорошо. Уф!» «Это далеко?» — уточнила Маруся. «Где их дом под горой?» «Там!» — невнятно мотнул головой на окошко Уф, возясь с зажигалкой. У него никак не получалось зажечь ее. «Маруся, подарок огонь не дает!» «Да не так, не так! Горе ты луковое!» — вырвалось у девочки бабушкино словечко. Она помогла Йоху прикурить и, как бы, между прочим, поинтересовалась. «Уф, а ты отведешь меня к тем людям, к ученым?» Гигант замялся, отвел глаза, попыхивая дымом. «Да он же боится!» — поняла Маруся. «Просто трусит!» «Ну нет, я тебя заставлю, заставлю!» «Если ты покажешь мне, как добраться до дома ученых, я дам тебе много курева», — сказала она, показывая Йоху пачку беломорканала. «Вот, видишь?» «Курефо!» — желтые глазки Уфа вспыхнули. «Твоя добрый! Зачем твоя ходить в дом под горой? Ученые умирать, ученые уходить! Мясоглоты! Мясоглоты твоя убивать! Уф! Мамьефа нету! Уф!» «Дался ему этот Мамьеф!» — разозлилась девочка. «Погоди!» Она достала фотографию, протянула гиганту. «Посмотри, ты вот об этих ученых говоришь?» Уф в две глубокие затяжки докурил папиросу, отправил второй окурок следом за первым, вытер руки об себя и бережно взял снимок. Близоруко сощурившись, он поднес его очень близко к глазам и несколько секунд разглядывал, пыхтя себе под нос. «Мамьефа!» — вдруг взревел Йоху, опуская фотографию. Маруся вздрогнула, увидев совершенно несчастные глаза гиганта. По рыжим щекам Уфа текли огромные мутные слезы. «Мамьефа!» — прорыдал он, тыча черным ногтем в изображение Марусиной мамы. «Мой! Мамьефа!» Маруся. Книга вторая. Таежный квест. Эпизод первый. 72 часа. Всегда есть свобода выбора. Если нельзя выбрать обстоятельства, всегда можно выбрать поступок. Убежать было нельзя. Спрятаться некуда. Оставалось только смириться и идти вперед. Идти было тяжело. Под ногами чавкало, и чтобы сделать очередной шаг, приходилось силой выдирать сапог из пушистого мохового ковра, устилавшего все вокруг. Впереди качалась сплошная стена деревьев, рассеченная надвое просекой. «Там должна быть тропа. Надо только дойти». Маруся остановилась, вытерла лицо рукавом комбинезона. Комбинезон дурацкого синего цвета и тяжеленные резиновые сапоги она обнаружила в рюкзаке, который висел сейчас за спиной. Обнаружила, когда пришла в себя и смогла двигаться. Двигаться. Куда и зачем? Облизнув пересохшие губы, Маруся обвела взглядом окрестности. Где она? Почему солнце такого жуткого кровавого цвета и висит так низко над горизонтом? Уровень адреналина в крови резко поднялся. Дышать стало трудно. Черт, ненавижу! Страх, гнев, обида и унизительная слабость смешались с приступом паники. Бунин, Алисов, все эти предатели из зеленого города, предатели и негодяи. Все происходящее было вне представления Маруси о добре и зле. Голова раскалывалась. «Надо взять себя в руки, надо успокоиться, все получится. Это просто игра, чья-то идиотская игра. Ха, убить своего отца. Да это слова из бездарного сериала, снятого параноиком. Удобно, когда тебя принимают за глупого ребенка, особенно если ты намерен податься в герои. Но ребенок не может быть убийцей. Или может?» Паника разрасталась. Маруся зажмурилась, уговаривая себя, что все это происходит не на самом деле и даже не с ней. Это всего лишь сон, обычный ночной кошмар. Но ничего не помогало. Ей было страшно. Она попыталась снова себя подбодрить. «Лучший способ обезоружить того, кто на тебя нападает, — во всем с ним соглашаться. Хотите меня испытать? Что ж, у меня получится. Я выдержу. Моим возможностям нет предела. Я сильная, умная». Маруся попыталась найти еще какое-нибудь позитивное определение и добавила. «Красивая. Да, этого у меня не отнять. Нужно еще всего лишь немного везения. Черт! Что я несу?» Маруся снова скисла. «Я боюсь». Страшные слова уже готовы были сорваться с языка, но Маруся сдержалась. «Я боюсь и совершенно не знаю, что делать дальше». «Нет, надо остановиться и подумать. И присесть. Обязательно присесть, иначе я просто упаду». Оглядевшись, Маруся заметила в стороне ствол поваленного дерева. Кое-как доковыляв до него, она уронила рюкзак в траву и плюхнулась рядом. Вдали, за зубчатой кромкой леса, пылали горные вершины, освещенные заходящим солнцем. Пустошь, расстилавшуюся вокруг, тоже залила красным. Когда-то здесь полосой прошел лесной пожар, сожравший деревья. Их черные обглоданные скелеты, заросшие серым лишайником, кое-где еще торчали из-за мха, а у подножия погибших древесных исполинов уже поднялась весело зеленеющая поросль. Перекликались птицы, в сухой траве трещали кузнечики, комары живым облаком висели в воздухе, но близко не подлетали. Комбинезон Маруси, пропитанный специальным составом, отпугивал кровососов. Девочка достала из кармана коммуникатор, с надеждой взглянула на экран. Увы, приема нет. Привычный, надежный, столько раз выручавший Марусю аппарат, не в силах помочь ей сейчас. До папы не дозвониться, помощи ждать неоткуда, и все проблемы придется решать самой. Маруся закрыла глаза и попыталась еще раз вспомнить все, что случилось с того момента, как профессор Бунин произнес эти страшные колючие слова. «А пока, пока ты должна убить своего отца». Кажется, в первый момент она растерялась и даже сказала «хорошо», потом испугалась. Испугалась, потому что поняла, что сказал Бунин. Сжала в руке ящерку, ухватилась за нее, как за соломинку, в надежде, что фигурка поможет, защитит, спасет. А профессор все говорил, говорил спокойным, даже доброжелательным голосом. «Ты сделаешь все, что я тебе скажу. Ты должна убить Андрея Гумилева». У Маруси закружилась голова. Перед глазами поплыли темные пятна. Слова Бунина превратились в буквы. Огромные буквы злого багрового цвета. «Ты должна убить, убить!» «Папу!» — едва не закричала тогда Маруся, но словно чья-то невидимая рука сдавила ей горло. Багровые буквы росли и увеличивались. Они заняли все ее сознание, вытеснили другие мысли, подчиняя девочку чужой воле. «Убить! Убить! Убить!» Стало нечем дышать. Тело пронзило острая боль. Маруся рванулась, пытаясь освободиться от навалившейся на нее силы. Ящерка в руке вдруг сделалась невозможно холодной. Обожгла пальцы. «Нестор говорил, что она может защитить меня», вспомнила Маруся, из последних сил отталкивая от себя багровые буквы. Свет. Белый, холодный, чистый свет. Он хлынул из ящерки, смывая страшные слова в голове. Сразу стало легче дышать. Маруся открыла глаза. Или они были открыты, просто исчезли темные пятна. Она увидела хмурого Бунина, сжимавшего в руке серебристую фигурку орла. Профессор досадливо пожал плечами и опять заговорил. «Ты должна убить». На этот раз Марусе пришлось еще тяжелее. Они с ящеркой сопротивлялись из последних сил. Было больно, очень больно. Мышцы сводило судорогами, сердце колотилось как бешеное. Маруся упала на колени, уперлась рукой в пол. Багровая мощь орла билась с белым светом ящерки. Билась, давила, но не могла победить. Она не заметила, когда в комнате, напоминавшей бункер, появилась Алиса. «Ничего не получается», — сердито бросил своей помощнице Бунин. «Она не поддается. Придется пробовать запасной вариант». Все это девочка слышала, как сквозь вату. «Запасной? О чем это он?» Профессор поднялся из кресла, подошел к Марусе, присел на корточки. «Маруся, ты меня слышишь? Ты меня понимаешь?» Шевелиться не хотелось. Хотелось спать, лечь и уснуть. Вот прямо здесь, на каменном полу. Но Маруся все же заставила себя поднять голову и посмотреть в разноцветные глаза Бунина. Она даже сумела прошептать: «Я вас спасала, а вы... Пойми, девочка моя, я вынужден это сделать», — раздраженно проговорил профессор. «Человечеству, всей земле грозит гибель, и гибель эту несет твой отец. Я понимаю, ты мне не веришь, для тебя он близкий, родной человек». «Папа, папа», — у Маруси на глаза навернулись слезы, — «мой папа». «Но это уже не так!» — Бунин глубоко вздохнул, уселся на пол рядом с Марусей. Дружески обнял ее за плечо. «Того Андрея Гумилева, которого ты знала всю свою жизнь, больше нет, да и никогда не было. Начнем с того, что он погубил твою мать!» «Мама пропала без вести!» «Это не так!» — мягко произнес Бунин. «Я еще раз повторяю, Андрея Гумилева, такого, каким ты его знала, нет!» «А кто есть?» Монстр, мерзавец, задумавший погубить планету. «Нет!» — отчаянно замотала головой Маруся. «Вы врете! Вы все врете! Мой папа...» «Твой папа преступник!» — вмешалась в разговор переминавшаяся с ноги на ногу Алиса. Огненный шар ненависти вспыхнул в сознании Маруси. Превозмогая боль, она стряхнула с плеча руку Бунина, поднялась, шагнула к Алисе с таким лицом, что та невольно попятилась. «Мой отец хороший. Он не может. Это вы преступники!» — выкрикнула Маруся и закашлялась. «Эх, девочка моя, если бы ты только знала!» — развел руками Бунин. «Впрочем, сейчас ты все равно ничему не поверишь. Поэтому мы даем тебе возможность убедиться во всем самой. Сегодня понедельник, у тебя есть 3 дня. До четверга. В четверг, в день своего рождения, ты сама сделаешь то, о чем я тебя просил. Уверен, сделаешь». «Никогда!» — заорала Маруся, повернувшись к профессору, и снова закашлялась. У нее возникло бешеное желание вцепиться ногтями в лицо Бунина, расцарапать его в кровь. «Господи, как вы все мне надоели!» «Время нас рассудит», — пробормотал Бунин и сделал знак Алисе. Маруся слишком поздно поняла, что зря повернулась к ней спиной. Она услышала короткий писк инъектора и почувствовала боль в плече. А потом голова закружилась и навалилась такая слабость, что даже моргать стало тяжело. Будто наблюдая со стороны, Маруся видела, как Бунин осторожно подвел ее к креслу, заботливо усадил, сложил руки на коленях. Алиса забросила за спину небольшой квадратный рюкзачок, взяла у профессора змейку Юки и какую-то фотографию. Напутствие оказалось кратким. «Оставишь ее здесь», — указав на снимок, сказал Бунин. «Покажешь направление, отдашь коммуникатор и возвращайся». Алиса кивнула, повернула голову к Марусе, улыбнулась. Хотя нет, скорее ухмыльнулась, но без торжествующей злобы. «Дрянь», — подумала девочка. «Все-таки она редкая дрянь». То, что произошло потом, лишний раз убедило Марусю в этом. Алиса, поигрывая змейкой, подошла к сидящей девочке, неожиданно уселась ей на колени, крепко обняла и поцеловала в губы. Маруся попыталась вырваться, но после укола тело совершенно не слушалось ее. Девочке стало дурно, это напоминало страшный сон. Вдруг мягкий рассеянный свет померк, на мгновение воцарилась тьма, а потом в глаза девочки ударили солнечные лучи. Она упала во что-то мягкое, оцарапала спину и увидела над собой редкие облака. Алиса разжала руки, вскочила. «Через 5 минут действия парализанта пройдет», — сообщила она. «Твой путь через гарь вон туда, к просеке. Там будет тропа. Пойдешь по ней и... В общем, там ты уже сама разберешься». Почувствовав, что может шевелить языком, Маруся что из силы завизжала. «Дура!» Алиса сбросила в мох рюкзак и присела на корточки рядом с девочкой. Двумя пальцами она сжала Марусе щеки, вздернула ее голову вверх. «Да нет, дорогуша, дура — это ты!» «Эх, сказала бы я тебе! Впрочем, ладно. Слушай, на коммуникаторе выставлен таймер». Он ведет обратный отсчет. 72 часа. Если ты не уложишься в это время, но ты уложишься и убьешь Гумилева. «Почему?» — пробормотала Маруся. Сунув руку за пазуху, Алиса вытянула цепочку, на которой покачивалась серебристая фигурка, выполненная в знакомом стиле. «Кот». «Она владеет предметом». Страх сжал сердце Маруси. «Какая бы способность ни была у этой стервы, хорошего ждать не стоит». «Я умею видеть будущее», — холодно сказала Алиса. «Не все, а кусочками. Как будто видеофайл нарезали на кадры. Так вот, Я видела, как ты на своем дне рождения стреляешь в Андрея Гумилева, в своего отца. Прощай». Она поднялась, положила на клапан рюкзака носовский коммуникатор, фотографию, полученную от Бунина, послала Марусе воздушный поцелуй и исчезла. Наступила оглушительная тишина, а потом где-то в стороне зловеще закаркал ворон. К тому моменту, как Маруся обрела способность двигаться, комары искусали ее так, что голые руки, ноги, шея и лицо покрылись красными пятнами. Надо было спасаться. Но как? «Рюкзак», — поняла Маруся. «Наверняка там есть какое-нибудь средство. Не на смерть же меня сюда отправили». Но, кое-как добравшись до рюкзака, девочка первым делом схватилась за коммуникатор. Он работал, но только на прием. Функция исходящих сообщений была отключена. Как, Маруся не знала. Раз 10 набрав номер папы, она разозлилась, отшвырнула коммуникатор и с треском рванула клапан рюкзака. Комары одолели ее окончательно. Внутри оказалась масса вещей, и среди них форменный комбинезон «Зеленого города», используемый учащимися на практических занятиях. Сбросив легкое платье, Маруся быстро натянула его на себя. «Великоват, но сойдет». Комары немедленно отстали. Ткань была со специальной пропиткой. «Теперь можно осмотреться». Несколько раз, внимательно обведя взглядом окрестный лесисто-горный пейзаж, Маруся поняла только одно. Она понятия не имеет, где очутилась. «Это, конечно, плохо». Но у нее есть направление. Та самая просека, на которую указывала Алиса. Там должна быть тропа. А тропа — это люди. А люди — это коммуникаторы. А коммуникаторы — это папа. А папа — это спасение. Поем, вымоюсь, высплюсь. И Бунину с его командой подонков не поздоровится. Хватит глупостей. Все расскажу папе, решила Маруся. Немного успокоившись, девочка приступила к осмотру содержимого рюкзака. И так у нее были: бутылочка с водой, нож, вечная китайская зажигалка, резиновые сапоги, шерстяные носки, фонарик, влажные салфетки «Смерть вирусом», два сигнальных факела типа «Зеленое пламя» и какая-то картонная коробочка с грубо напечатанной картой и надписью «Беломорканал». «А папиросы-то мне зачем?» — пробормотала девочка. «Лучше бы еду положили, гады». После борьбы с орлом и укола парализанта у нее кружилась голова, мысли путались. Сжав в ладони ящерку, девочка попыталась встать. Получилось плохо. Маруся едва не упала. Обутые в легкие туфли ноги промокли и разъезжались во влажном мху. Пришлось натянуть тяжеленные сапоги. Стоять и ходить стало удобнее. Нашивку на комбинезоне она заметила не сразу. На левой стороне груди желтел матерчатый прямоугольник с надписью «Алиса Сафина. Группа 1». «Ну уж нет!» — взвелась Маруся, схватила нож и принялась спарывать нашивку с ненавистным именем. Руки еще плохо слушались ее, и пару раз лезвие соскальзывало, оставляя в комбинезоне дыры. Хе, так и зарезаться недолго. Наконец, желтая нашивка полетела в кусты. Маруся спрятала нож в карман, отдышалась и потянулась за водой. Пластиковая бутылочка закончилась на удивление быстро, зато чувство голода немного отступило. «Теперь пора и в дорогу». Скоро вечер, а ей до темноты обязательно нужно найти людей. Подобрав коммуникатор, она заметила поодаль что-то белое. Это была фотография, врученная Буниным Алисе. Маруся подняла снимок, прочитала надпись «Долина реки Ада, 2009 год». Перевернула. Бумага была старой, краски выцвели. Но то, что снимок был сделан на этой пустоши, она поняла сразу. Те же горы за лесом, те же обгорелые деревья. А на том месте, где сейчас стояла Маруся, вольготно расположилась группа улыбающихся людей, одетых в полевые камуфлированные костюмы. Несколько совершенно незнакомых девочке, мужчин и женщин. «Но одна из девушек вроде бы смутно кого-то напоминает», — подумала Маруся. «Стоп!» Маруся всмотрелась в снимок. «Точно! Она не раз видела эти глаза, задорно вздернутый нос, улыбку, поворот головы. Ей стало жарко, в ушах зашумело. Догадка была как вспышка. Мама!» И вот теперь Маруся бредет по этой проклятой выгоревшей пустоши к тропе, и мысли в ее голове напоминают мотыльков, кружащих летней ночью вокруг лампы. Их также много, но они такие же бестолковые. Почему мама на этой фотографии? Она была здесь, в экспедиции? Или это просто фотомонтаж? Между тем лес приблизился. Маруся увидела здешние деревья. Они даже близко не походили на те, к которым она привыкла. Ну, разве что и у тех, и у этих есть ствол и ветви. Серая, будто серебряная кора. Узловатые черные сучья, все усеянные какими-то уродливыми вздутиями. Вместо листьев короткие зеленые волоски. Не иголки, как у сосны или елки, а именно волоски, тонкие и мягкие. И еще запах. Деревья пахли неожиданно приятно, свежо и бодряще. Маруся повеселела и сразу же вспомнила картинку из учебника по ботанике. «Это лиственницы, сибирские лиственницы!» «Черт! Я что, в Сибири?» От неожиданности девочка остановилась. «Хотя от этих сумасшедших всего можно ожидать. Значит, не лес вокруг, не лес, из которого можно выбраться к вечеру или хотя бы на следующий день, выйти к шоссе или к железной дороге. Вокруг тайга, бескрайняя, раскинувшаяся на сотни, если не на тысячи километров. Тайга. Какое жуткое, безнадежное слово». Вечерело. На маховой ковер легли длинные фиолетовые тени. Тропа, если только так можно было назвать чуть заметную среди высокой травы дорожку, обнаружилась не сразу. Марусе пришлось покружить по опушке леса, прежде чем она нашла уводящую вглубь зарослей тропинку. Нашла и так обрадовалась, что, забыв про усталость, шумом и треском бегом бросилась по ней. Стволы, ветки, густая зелень кустов — все замелькало перед глазами, сливаясь в пятнистую мешанину образов. Наверное, поэтому медведя Маруся заметила не сразу. Огромный зверь, покрытый свалявшейся коричневой шерстью, выкатился на тропу и замер, с удивлением глядя на человека. От него остро пахло гнилью. Маруся тоже застыла, тяжело дыша. Она уже знала, что произойдет в следующую секунду. Адреналин хлынет в кровь и... Медведь коротко рыкнул, сделал шаг вперед. Девочка вытаращила глаза и завизжала так, как умеет это делать только Маруся Гумилева, обладатель почетного звания чемпион школы по художественному визгу. Понятное дело, сейчас она ни о какой художественности не думала. Ей просто было очень страшно. Бежать! Надо бежать! Зачем-то прижав руки к груди, Маруся, не переставая голосить, сломя голову, помчалась в чащу, не разбирая дороги. Спотыкаясь в тяжелых сапогах о лиственничные корни, натыкаясь на острые сучки, ломая ветки, задевая лицом космы свисающего мха, она продиралась наобум, совершенно не думая, куда несут ее ноги. Маруся каждое мгновение казалось, что медведь бежит за нею, что он вот-вот настигнет ее, схватит, подомнет, откроет грязную пасть. «Нет, не хочу!» — закричала девочка. Она вломилась в густой осинник, выскочила из него, вся облепленная круглыми маленькими листочками, упала в ручей, промокла, начерпав полные сапоги воды. С трудом вскарабкавшись на глинистый берег, вновь бросилась бежать. Сердце билось в груди, сделалось совсем темно. В каждой коряге, встреченной на пути, в каждой изогнутой ветке ей чудился теперь какой-нибудь хищник, жуткая зверюга, изготовившаяся к прыжку. Надо было остановиться, передохнуть, собраться с силами. Тяжело дыша, Маруся на бегу обернулась. Может быть, медведь отстал? Она не заметила поваленного дерева, запнулась и кувырком полетела вниз по косогору, несколько раз чувствительно ударившись о стволы лиственниц. В довершении всего рюкзак стукнул ее по затылку, вмяв лицо в муравейник. Отплевываясь, Маруся встала на четвереньки. Налетел ветер, и тайга вокруг зашумела, затрещала сучьями, заговорила на непонятном девочке языке. Пронзительно закричала какая-то птица. «Мамочки!» — жалобно простонала Маруся в отчаянии. Из последних сил она поползла вперед, туда, где между деревьями ей почудился просвет. Это была даже не полянка, а просто небольшая прогалина посреди сплошной чащи. На ней, в гаснущем свете дня, Маруся увидела небольшую избушку под замшелой крышей, на которой покачивались тоненькие деревца. Люди! Последним усилием девочка доковыляла до избушки, толкнула очень низкую дверь, обмерла на секунду, вдруг заперта. Открыта! Ввалившись в темное нутро, пахнущее прелью и сеном, Маруся захлопнула за собой дверь и сползла по ней на пол. Фух, спасена. Теперь надо попытаться остановить паническую атаку. Как? Пластыря стоп-адреналина у нее нет. Можно попробовать обратный отсчет от 100. Иногда это помогает. 100, 99, 98, 97. Дрожащим голосом зашептала Маруся. 96. За фем фумиф. Прогудела темнота. «Моя спать! Твоя спать!» Такого Маруся никак не ожидала и зажала грязной ладонью рот, давя рвущийся наружу крик. Успокоившееся было сердце боевым барабаном ударило в уши. «Кто тут?» Выждав несколько секунд, с опаской пискнула девочка. «Моя дом!» — басом отозвался неизвестный. «Живу тут!» И во мраке вспыхнули два желтых немигающих глаза. Маруся присмотрелась и задохнулась от страха. Зрачки у неизвестного хозяина избушки были нечеловеческие, вертикальные, как у кошки. Она попыталась выскочить наружу, толкнула дверь раз, другой, но та не поддавалась. Желтые глаза сдвинулись с места и поплыли к ней. Всхлипнув от ужаса, кричать она уже не могла. Маруся провалилась в спасительное забытье. Thank you. Благодарим, что прослушали первую часть аудиокниги. Слушайте продолжение.